Ночь была тихая, пели сверчки и кузнечики. Я тихо писал в параше общественной девичей. Писал задумчиво с пьяною доброй улыбкою. Вдруг кто-то сзади ко мне подошел, я обкакался. Зря я обкакался, лучше б я просто описался. Ведь это была белокурая девушка в розовом. Она улыбнулась улыбкой застенчиво трепетной и, извинившись, назвала меня своим зайчиком. Маленьким зайчиком, добрым, пушистым и солнечным. И на плечо положила мне руку задумчиво. Я назвала его маленьким солнечным зайчиком. И на плечо наклонила задумчиво голову. Понял я сразу, что это любовь первозданная. Милая, добрая, чистая.